Основные положения. Глава первая. Что такое эмпатия и зачем она нужна? Эмпатия – умение ставить себя на место другого человека. Это способность понимать его душевное состояние и осознавать, что оно во многом отличается от вашего собственного душевного состояния. Эмпатия позволяет заглянуть не только в мысли, но и в чувства другого человека и является неотъемлемой частью нашей нейробиологической системы и нашей сущности как таковой. Эмпатия связана не с конкретной ситуацией, а с уникальным восприятием этой ситуации конкретного индивида. Хотя это врожденная человеческая способность, сейчас она находится в упадке. Мы должны осознанно взращивать и развивать в себе эмпатию. Существует три вида эмпатии. Когнитивная эмпатия опирается на знание и понимание переживаний человека на интеллектуальном уровне. Эмоциональная эмпатия – способность разделять эмоциональный опыт другого человека и принять в нем участие. Благодаря сопереживающей эмпатии мы находим практическое применение своему пониманию и симпатии. Мы стараемся решить проблему, устранить препятствия и вдохновить на идеи, которые позволят найти выход из ситуации. Во время эмпатического общения начните с когнитивной эмпатии и постепенно перейдите к сопереживающей. Симпатия – это когда вы стоите над человеком, попавшим в яму, смотрите на него с беспокойством. Эмпатия – это когда вы спускаетесь к нему в яму и садитесь рядом с ним. Нехватка эмпатии – серьезная проблема, как и ее избыток. Если с головой окунуться в мир другого человека, мы утратим объективность, а также не сможем оказать практическую помощь. Глава вторая. Где у нас мышцы эмпатии и как ее укрепить? Чтение художественной литературы развивает эмпатию, и это доказанный факт. Чтение устраняет предрассудки и предубеждения и буквально меняет физиологию мозга. Главное – научиться ставить себя на место персонажей, о которых вы читаете. Читайте художественные произведения, предпочтительно написанные от первого лица. Выбирайте авторов, отличающихся от вас, или книги о людях, совершенно не похожих на вас. Читайте активно, стараясь полностью погрузиться в историю. Делайте паузы, чтобы задавать вопросы и анализировать точку зрения героя, ставя себя на его место и исследуя его побуждения и желания. Подумайте, что переживает данный конкретный человек, как он видит ситуацию, почему. Вместо того, чтобы думать, что бы вы почувствовали на его месте, подумайте, что он чувствует на своем месте. Однако будьте разборчивы. Осторожно выбирайте, чью точку зрения брать во внимание. Другой способ развивать эмпатию – работать над эмоциональной грамотностью. Эмоциональная грамотность – способность распознавать и вербализировать сложные эмоции. Это проявление самосознания. Чем выше эмоциональная осознанность и умение распознавать эмоции, тем больше ясности, понимания и мастерства вы можете достичь, и тем выше эмпатия. Колесо эмоций – полезный инструмент, который помогает развивать самосознание, эмпатию и точно угадывать эмоции. На нем отмечены все полутона и нюансы 8 основных эмоций, как то печаль, гнев, неприязнь, радость, доверие, страх, удивление и ожидание. Колесо эмоций можно использовать и для того, чтобы распознавать и изучать свои эмоции, чтобы распознавать эмоции других людей и сопереживать им. Чтобы проявить эмпатию, сделайте паузу и обратите внимание на язык тела собеседника. Затем выберите основную эмоцию с колеса эмоций. Задавайте вопросы, наблюдайте и старайтесь мягко и ненавязчиво сформулировать эмоции, чтобы точно определить,